Оглянувшись на незакрытую дверь из коридора сюда, в гостиную, Алька снова растерялась. Закрыть, но вот-вот обещал зайти Игорь, сказать о том, что они будут делать завтра. Не закроешь, этим неприятно будет. А сказать брату и каменной Валерии про Игоря, впрочем, глупости. Алька решительно захлопнула входную дверь в апартаменты. Игорь умный, сам догадается и постучать, и открыть дверь. В конце концов, не в личные комнаты откроет, а в гостиную. А что она сама суетится, то неудивительно, если неизвестно, как себя вести с каменной Валерией. Перед риэлторшей-то у Альки страх обоснованный. Для нее Валерия и переходный коридор с ужастиками крепко связаны. Снова потопталась на месте и чуть не бегом бросилась к брату. Кот тем временем тщательно вылизал тарелочку. Затем, ничуть не сомневаясь, свалился рядом с ней так, чтобы держать в поле зрения своих благодетелей в гостиной. Помявшись, шепотом ли спросить у брата, или все же быть вежливой даже в обществе риэлторши, Алька негромко, но чтобы и Валерия слышала, спросила, что с тобой случилось, на улице метет, шмыгнул носом Алик и вздохнул, а я вспомнил, что видел там кота, когда с лыжами возился, ну и побежал посмотреть, а он там же, почти замерз, под снегом сидит, ну и притащил его сюда. Теперь Алька поняла, почему густая шерсть кота местами примята и слегка блестит. Забыв обо всем, девушка поднялась с места и подошла к коту, который аж запрокинул голову, настороженно глядя на нее. Алька присела и осторожно провела ладонью по кошачьей голове. «Кисонька, Алик, а как его зовут?» «Не знаю, я звал его Пушком, он ведь не замерз так, чтобы его лечить?» «Да нет, вроде оклемался уже». Алька поднялась и вернулась к брату. Риэлторша посмотрела на них обоих, будто сравнивая и пытаясь убедиться, что они близнецы, а потом тоже встала и сказала «Спокойной ночи». Откликнулись машинально, но, когда она ушла, в недоумении переглянулись. Время детское, ближе к 11, и она ушла спать, первым пришел в себя Алик. «Идем к тебе», а Пушок, брат не ответил, но, проходя мимо кота, прихватил его за пушистый живот. Так, прижав его, нисколько не протестующего, к себе, Алик и пропал за дверью Алькиной комнаты. Пришлось идти за ним. Сели как обычно, он в здешнее кресло, она, на кровать. Причем, когда брат опустил Пушка на пол, тот деловито побежал к кровати и прыгнул на нее. На колени к девушке не полез, но свалился так, чтоб спиной прислониться к ней, и принялся за вылизывание шерсти. Алик посмотрел на кота, но ничего не сказал, зато сказал по другому поводу, и очень задумчиво. «На сегодня у нас два дела», — Алька хмыкнула. «Ты как бандит, в смысле, планируешь что-то?» «Аль, Игорь сейчас где?» Он сказал, ему надо посмотреть, что делается в первом корпусе, а когда посмотрит и убедится, что все в порядке, придет сюда. «Зачем?» «Помогать Ангелике Федоровне ложиться спать. Я так поняла, у нее с ногами что-то, болят очень, и он помогает ей какие-то примочки к стопам приматывать. У нее не получается самостоятельно. А что, а потом к нам, посмотреть, как мы тут?» «Алик, ты опять подбираешься к главному», — возмутилась Алька. «Говори, что хочешь сделать». «Я хочу посмотреть на тот коридор-переход». «Ни за что», — спокойно ответила Алька. «В смысле, ни за что?» — удивился Алик. «Я туда, ни на шаг, и тебе не советую». «Ну, вдвоем же не так страшно, Алика», — начал уговаривать брат. «Я возьму тебя за руку, и мы только посмотрим, ладно? А если не хочешь?» Последнее слово он произнес медленно, будто одновременно придумал что-то еще. Открыл рот снова что-то сказать, но Алька перебила его. «Мы сегодня во что только не вляпались. Тебе мало, мне уже вот», — и провела ладонью по горлу. «Алик, я ведь тебе в подробностях не рассказывала, что меня так напугало в том коридоре, и что мне потом объяснила бабуля». «Нет, не рассказывала». Она присмотрелась к нему. Брат сидел уверенный и спокойный, совсем не тот потерянный и промерзший, каким был недавно. «Ничего, сейчас она собьет с него. Когда я вошла в тот коридор, он сразу запутал меня. Я заблудилась, понимаешь? Я не могла вспомнить, где вошла, куда шла. А потом появились эти глаза. Я не говорила бабуле, что думала на крыс. Но этих красных глаз было так много, что я, понимаешь, я вошла легко. Только что помыла посуду, тащила тяжелые сковородки. Да, они были тяжелыми, но мне было. А потом, когда я их уже сложила у стены, почувствовала, что мне становится все хуже и хуже. Понимаешь, без груза в руках, а потом я просто села у стены. Ты можешь представить, что я могу так быстро сдаться? Я не представляла никогда. «Потому что мы с тобой никогда не сталкивались напрямую с такой магией, Алик». Бабуля потом сказала, что зараженный коридор выпивает магию из неопытного мага. «А мы с тобой такие и есть, неопытные. Ну, что, ты еще хочешь сходить туда, проверить на себе, как из тебя вытягивают все силы, запугивая? Но, если теперь мы знаем...» С надеждой заговорил Алик. Алька покачала головой. «Ни за что. Я хочу спокойно лечь спать, а не психовать», вспоминая коридор и эти красные глаза. Бабуля вытащила из меня страх. Она сказала, что я буду спать спокойно, пока снова не войду в тот коридор. Так что, Алик, когда мне скажут, что я готова войти туда без последствий, я войду. Но не сейчас, и ты. Пообещай мне, что не пойдешь. Ну, пожалуйста, пообещай. Ты знаешь, что мы друг друга чувствуем всегда. Ты не сможешь спать, а из-за тебя не сумею заснуть и я. Алик, пожалуйста. Ладно, неохотно отозвался брат. Обещаю. Как будто кот успокоился после его обещания. Пушок перекатился так, чтобы лапами упереться в Альку, и девушке стало теплее. Она машинально запустила в кошачью шерсть пальцы, начала поглаживать кота, внутренне содрогаясь при воспоминании, что ей пришлось пережить в коридоре-переходнике, и внезапно вспомнила. Взглянула на брата, который хмуро смотрел в пол, и осторожно спросила. «Алик, ты сказал, два дела, а какое второе?» «Второе, ты тоже не согласишься на него. Почему?» «Потому что ты главный исполнитель. Не знаю, что я за главный исполнитель, но подушкой сейчас ты от меня получишь», пригрозила Алька. Брат посмотрел на стол у стены, на котором она разложила все нужные мелочи из сумочки, которые бы понадобились здесь. «Я хотел, чтобы ты дочитала заклинание. Метельное», удивилась Алька. «Его? Зачем? Игорь ведь сказал, что дочитывать нельзя. Мы с тобой говорили об этом. Не ты ли сказала, что нам тут, возможно, головы морочит?» Недовольно спросил Алик. «А если он сказал так, чтобы ты не трогала то, что получилось?» «Она хотела сказать о том, что им не все говорят», сказал он. «Хотела напомнить, что он уже упрашивал ее договорить заклинание, потому что хотел остаться подольше с каменной Валерией, или узнать в этом доме побольше о магии, но промолчала, потому что неожиданно вспомнила впечатление чего-то огромного, когда она читала заклинание, впечатление прекрасного, когда она поняла, что метель – это ее рук дело, но, подумав, призналась, я бы хотела, но уходить к саду, когда мы здесь плохо знаем местность, не хочется, а вдруг заблудимся, ты, вон, выскочил и чуть не потерялся, насколько я поняла, а ведь был рядом с домом, а заклинание надо читать подальше от жилых строений, это меня Игорь предупредил, наврал тебе твой Игорь, воспрял Алик и встал, сиди, сейчас приду, изумленная Алька занялась более активным поглаживанием кота, Пушок оценил, и вскоре в комнате мерно рокотало басовитое мурлыканье. Брат вернулся быстро, но на этот раз плотно закрыл дверь и даже стулом припер. «Ты чего это?» – обалдела Алька. «Чего-чего?» «Вот». Алик с торжеством вынул из-за пазухи две тонкие брошюрки. Прежде чем она догадалась, в чем дело, он положил брошюры рядом с ней. Старенькие, но не очень. Кажется, репринтное издание, но здорово потрепанное. Первая книжечка гласила «Основные приемы для заклинателей». Вторая – «Бытовые заклинания». Чтобы не примять брошюры, брат присел лишь чуточку поодаль. «Ну что, говорил же, они нам и половины не дают узнать. Но почему?» – внезапно шепотом спросила Алька, подбирая ближайшую к ней книжечку и присматриваясь к обложке. «Они хотят нас использовать», – твердо сказал брат. «Но я уже решил, если Игорь с нами репетиторствовать не будет, хоть что-то и мы все равно вырвем у них. Каким образом? Завтра, суббота, в воскресенье утром или вечером Игорь должен нас отвезти в город, домой. Сколько за это время сумеем, перепишем отсюда и выучим, сколько успеем. Насколько я понял, эти брошюрки вывести нам не дадут. Так хоть что-то. Алик, ты так уверенно говорил, что Игорь наврал мне. Ты уже прочитал что-то отсюда? Да, удержишься тут, проворчал брат, но в его голосе она расслышала притаенную радость. Я прочитал, что заклинатель, который работает с погодой, не должен уходить от того, что можно разрушить, пока читаешь. Надо всего лишь встать спиной к строению, например, и все. Можно читать заклинание. Алька с растущим интересом посмотрела в окно. Таким отчаянным авантюристом, как брат, она хоть и не была, но сильный интерес к магии, к собственным способностям. А почему бы и нет? Ты хочешь выйти на крыльцо, затаив дыхание, спросила она. «Зачем?» С радостной, догадался, что она тоже хочет. С снисходительностью отозвался он. «В гостиной есть два балкона. Один, ближе к нашим комнатам. Белоснежку не разбудим». И осекся, опустив глаза. «Ква», начала Алька и кивнула. «Ясно. Ты посветишь мне фонариком, а вот тут проблема», вздохнул Алик. «Мобильник почти не фурычит. А давай посмотрим насчет приемов», предложила уже она. «Судя по изданию конца 18 века, тут должны быть приемы защиты. Игорь-то мне светил». И они склонили головы над книжечкой, которую тут же открыл Алик. В оглавлении ничего не поняли. Зато страница казалась маловато, так что начали пролистывать их потихоньку, чтобы не порвать. Пока вчитывались, глаза становились все более квадратными. «Эх, жаль, на мобилу сфоткать нельзя», — в сердцах выдохнул брат. «Почему нельзя?» «Пробовал. Не фоткается. Кажется, эти книги тоже магические артефакты». «Да, Игорь мне говорил, что любая вещь, с которой часто работает маг, сама становится магической». «А как же тогда?» — брат оглянулся. «Всякие вещи, типа, постельное белье, посуда. Хочешь сказать, так их же моют и стирают, а вода, и сам знаешь, информацию уносит», — рассеянно ответила она и вцепилась в книгу, чтобы Алик не перевернул страницу. «Вот, нашли. Читай». «Да что читать, здесь то же самое, что я уже сказал». «Да нет, я не про спину, а про защиту электричества». «Ага», — забормотала Алька. «Так, сначала маленькое заклинание, а потом жестовый знак». «Алик, а кому из нас этот жестовый знак делать? Ты-то держишь мобильник, но я — листок с заклинанием». «Книга для заклинателей», — заметил Алик. «Значит, это ты должна и заклинание читать, и знак делать». «Перепишем». «Конечно, этот прием нам всегда пригодится». «Подожди, а как же Игорь это делал? У него уже готовые обереги есть, что ли?» «Ладно, сами разберемся. Иди к столу, потому что я с котом. Тревожить жаль, так что заклинание прочту, продиктую его тебе». А когда второе заклинание было готово, Алька посмотрела вслед коту, который, устав от ее поглаживаний, отошел на край кровати, где и свернулся клубком, и спросила: «А все-таки, зачем тебе сильная метель?» «Будешь смеяться», — усмехнулся Алик. «Во-первых, в отместку за их постоянное вранье. Во-вторых, если Игорь нас не сможет послезавтра увезти отсюда, мы успеем переписать не только эти книги. Начиная со следующего понедельника, у нас до Нового года полторы недели», — с сомнением сказала Алька. «А ведь последняя неделя — это сплошные зачеты в универе. Я тут подумала немного. Если мы хоть немного упорядочим магию, если Игорь поможет таки нам с репетиторством, может, нам закончить третий курс, будет незаконченное высшее. С ним мы тоже можем найти, если что, неплохую работу». «Ты-то у нас отличница», — начал Алик, а потом махнул рукой. «Да фиг с ним. Алька, если мы сейчас с тобой метель страшенную устроим, то ведь тот же Игорь может ее свести на нет. Он, хоть бабуля и говорила, что не очень сильный маг, все-таки знающий. Я думаю, он постепенно ее, но уберет. А нам много ли надо? Хотя бы еще неделю. А там успеем и к зачетной неделе. Мы ж не прогульщики. Материал курса знаем». Посидев, подумав, Алька признала правоту брата. «Так, репетируем», — скомандовал брат. «Выходим на балкон, открываем окно». «Алик, а вдруг оно не откроется? Здесь все такое старое». «Тогда я сначала выйду и посмотрю», — пообещал он. «Ага». Вышли, открыли, включили фонарик. Нет, сначала прочитали маленькое заклинание защиты электричества, нарисовали жест, и ты начинаешь читать. «Вроде все предусмотрели?» «Вроде. Тогда я пошел смотреть, что там с окнами. А ты ищи в заклинании то место, на котором остановилась, пока была с Игорем». Это место в блокноте она запомнила очень хорошо. Поэтому, пока брат, закрыв за собой балконную дверь, копался на балконе, она размышляла о другом. «Белоснежка, обидно. Из-за этой каменной Валерии она, Алька, так пострадала, а брату, плевать, очень обидно. С другой стороны, Семен тоже казался таким прямо, таким идеальным. Ну, не совсем, конечно, но казался же. И вдруг, она думала, у них любовь. И вроде всеми своими поступками, всем своим поведением Семен доказывал, что любовь. А оказалось, вон чё, дружили так долго. Он даже обижался, что ей порой не до него из-за занятий. А сам, легко так, Алик вернулся вовремя. Счастье. А то еще немного, и она бы пустилась в неудержимый рев. Слишком недавно была нанесена обида, хоть и чудилось, что Алька спокойно ее перенесла, что уже забыла, кто такой Семен в ее жизни. «Здесь такие рамы, что дотронься, выпадут», — проворчал он и тут же встрепенулся. Зато видел, что Игорь идет в дом. «Ты же говорила, что он сейчас пойдет к Ангелике Федоровне. Бежим на крыльцо». Но как, начало она и сообразила. На крыльце можно встать спиной к входной двери. И решительно сказала: «Бежим». Оставив кота, который даже головы не поднял, уткнувшись в поджатые под себя лапы, они выбежали из своих комнат и чуть ли не на цыпочках устремились к лестницам на первый этаж. У входной двери в дом Алька испугалась. «А Игорь не почувствует нас, как маг, магов. Помнишь, он сказал, что почувствовал меня из-за волнения магии в том коридоре?» «Нет, не почувствует. Он занят делом, которое требует внимания», — запыхавшись, ответил брат. «А у тебя половина заклинания осталась?» «Нет, даже меньше. Если будем читать и маленькое, которое для защиты, все равно все успеем. А если он нам потом попадется навстречу, скажем, хотелось подышать воздухом. Ну, или посмотреть, не утихает ли твоя метель». «Выходим». И вышли. Одетые, догадались еще в своих комнатах, что верхняя одежка пригодится. План возобновленного вызова метели притворили точка в точку. После чего, не дожидаясь результата, рванули обратно, на третий этаж. Хихикали придушенно, словно два проказливых подростка, а добравшись до комнаты Альки, подбежали к окнам, посмотреть, что получилось. И Алька смотрела в окно, а порой посматривала на радостного брата и снова думала, а точно ли он решился на этот эксперимент из-за нескольких дней, чтобы успеть многого набраться по магии, а если он это сделал, чтобы и мы остались, и чтобы его, Белоснежка, спросить бы, не ответит ведь, и не удержалась. «Алик, а все же почему тебе хотелось сделать именно эти два дела? Промолчишь, не скажешь?» «Честно, я-то скажу», — неожиданно откликнулся брат. «Но ты меня психом не будешь ли считать? Если я тебе правду, сначала скажи, а потом уж посмотрим, будешь ли ты в моих глазах психом», — озадаченно отозвалась она. «Так, значит, не из-за Белоснежки? Ты же знаешь, что я практик», — медленно сказал Алик, — «что мне хочется, чтобы все было так, как надо, но заодно я еще и мне нравится совмещать некоторые вещи. И вот я что думаю, а если твою метель запустить в тот коридор-переходник, что будет?» «Что такое метель? Строго говоря, это ветер с застывшей в снеге водой, а мы уже говорили о том, что вода смывает информацию, вот и хочется проверить». Алька молчала недолго, вспоминая все, что уже знала о том коридоре. «А помнишь, бабуля говорила или Игорь, уже не помню, что нам сказали, что с улицы этот переход весь в магической плесени из-за того заклятия. Можно проверить, сыграет ли твоя идея уже завтра. Метель-то сейчас облепляет коридор снаружи. И еще, Алик, а ты не подумал, что метель в коридоре может разрушить весь дом?» «Подумал, как ни странно», — отозвался брат. «Но ты же видела с улицы. Этот коридор, он почти автономный, то есть он прикреплен к двум корпусам. Если его снесет...» Он задумался, едва удерживая смешок. «Кстати, о птичках. А что будет, если его не будет? Думаешь, Ангелика Федоровна с Игорем об этом не думали?» «Не уверен», — значительно сказал Алик. «Сама подумай. Они маги, и думают с точки зрения только магии. А тут, такой простой выход из ситуации. А давай спросим Игоря об этом», — оживилась Алька. «Ведь этот вопрос из тех, про которые он сказал, чтобы к нему обращались. Мы же не скажем ему, что есть такая идея, а выскажем как предположение». «Хорошая мысль», — одобрил Алик и зевнул. «Слушай, я, наверное, здорово промерз по второму разу, хоть и одетый был. Что-то меня на боковую тянет». «Ты как, как?» — сердито спросила она, стиснув челюсти, чтобы не зевнуть. «Ты зевнул, и меня потянуло». Они немного посмеялись, попеременно зевая, пока не дошло, что времени-то уже 12 час, после чего решили Игоря не ждать, а все любопытные вопросы задать ему утром. И брат снова сходил за постелью к себе, хотя Алька со вздохом решила, что он будет спать из-за Белоснежки у себя. А через пару минут в их комнате погас свет. Игорь вошел в гостиную после небольшого заклятия, направленного неугомонным брату и сестре на сон. Он тихонько открыл дверь к близнецам, но при виде Алика, устроившего постель возле кровати сестры, разочарованно вздохнул и вышел. В комнату Валерии он благоразумно заходить не стал, лишь покачал головой. А во, при виде той жутковатой и даже смертоносной защиты, которую девушка-риэлторша налепила на входную дверь к себе. Прежде чем уйти, домоправитель обошел гостиную, ведя перед собой раскрытые ладони и повторяя старинное заклинание на выявление недавних событий. Руки он не опустил, а буквально уронил, когда считал с пространства, что здесь происходило. Страшно захотелось все же войти к близнецам и забрать у них стащенные Аликом книжечки, но, поразмыслив, решил на завтра рассказать о произошедшем Ангелике Федоровне и выполнить то, что она скажет. Затем, нервно посмеиваясь, вышел на крыльцо второго корпуса и ахнул, когда дверью его чуть не вколотило назад. Точнее, ветром, ударившим вместе с выстрелившими охапками снега в раскрытую дверь. С минуту, наверное, Игорь стоял, пытаясь понять, что произошло. Поневоле вновь прочитал недавнее заклинание и потрогал чувствительными ладонями пространство хотя бы в прихожей. Ну и правнуки, ну и мальчик с девочкой у Ангелики Федоровны. Опять покачал он головой, беспомощно глядя в небольшое окно над входной дверью и ежась при одной только мысли, что придется идти через такую метель, не буран ли, к своему домику. Наконец, домоправитель смирился, что придется переночевать во втором корпусе, где у него все же на всякий случай оставлены вещи из личных, а выспаться он сумеет в гостиной Ангелики Федоровны, благо там есть подходящий диванчик. Глава 12. Необычные, но уже не раз виденные сны начали сниться где-то неделю назад. Сначала Лизонька видела, как она с какой-то целью входит в высокий и дремучий лес, потом в нем надо было зачем-то прятаться, и она пряталась, порой выглядывая из-за дерева, за которой убегал от невидимого преследователя. И с каждой ночью Лизонька все глубже и глубже забиралась в чащобу, почему-то твердо уверенная, что делает правильно. Но с той же, каждой следующей ночью ей становилось все страшнее, и она уже не пряталась. Теперь сны начинались с того, что она брела по узким тропинкам, которые еще и разглядеть надо. Ведь в том лесу тропы нехоженые и постепенно зарастали высокими травами и зарослями деревцев, да еще света здесь никогда не было, и все чаще застаивались хмурые сумерки. За три последние ночи она разглядела, кто ее преследует. В очередной раз обернувшись, женщина поняла, что сегодня надо прятаться. По тропе за ней катились ярко-красные шарики. Сначала она не поняла, почему они за ней катятся. Забежав за необъятный ствол черного дерева, она, привычно по другим снам, высунулась посмотреть на тропу. Шарики катились, изредка пропадая в зарослях, а потом снова появляясь. Заметила странный свет, он не освещал ни травы, ни землю, но вызывал впечатление опасности, и она оттолкнулась от коры дерева и помчалась дальше. Где-то глубоко внутри она понимала, что не надо бы бежать по той же тропе, что эти шарики глаза, поняла, что глаза, как-то инстинктивно, именно потому преследуют ее, что она не сходит с тропы, но сходить боялась, а вдруг потом вообще заплутает. А тропа, надежда, что выведет ее в место, где станет безопасно. Ночь назад Лизонька догадалась, что просто бежать, от красных глаз не оторваться. И она бросилась по тропе опрометью, лишь бы не догнали. Лишь раз остановилась отдышаться и оглянуться. Сердце зашлось от страха. Не сбавляя скорости, за ней умчались махонькие шерстисто-серые мешки с глазами, размером в ладошку. Но как их много, так и не отдышавшись, женщина рванула вперед, едва удерживая слезы и понимание безнадеги. Оно разрасталось в груди, больно давило на сердце. Лизонька бежала, чувствуя, как заплетаются уставшие ноги, и, не оглядываясь, знала, что мешки с глазами уверенно догоняют ее. Утром она вскочила сесть на постели, быстро-быстро дыша и держась за сердце. Успокоилась не сразу, но успокоилась, когда сходила в ванную комнатушку своего с родителями этажа, когда причесалась и переоделась из пижамы в обычную дневную одежду, а потом и вовсе с удовольствием позавтракала. И даже происшествие с дальней родственницей, девочкой, которую откуда-то привезла бабушка, Ангелика Федоровна, не задело ее слишком сильно. Как показалось смешным и происшествие с нею самой и Аделаидой, которая предложила сбегать и напугать Игоря с той же девицей. Те, кажется, чуть ли не свидание устроили у края сада. Сон забылся, а с ним пришло спокойствие. Но вечером, приготовив ко сну постель, Лизонька, уже переодетая в пижаму, вдруг встала перед кроватью, опустив руки. Сон вспомнился мгновенно, во всех красках и переживаниях, и она не заметила, как затряслись руки, сначала чувствительной дрожью, а когда взглянула на них, они уже ходили ходуном. Женщина с сомнением посмотрела на прикроватную тумбочку. На небольшой столешнице лежали лекарства, в том числе и те, что помогают со сном. Принять, Лизонька знала, что она не слишком умна. Не надо было встречаться с бабушкой, которая временами смотрела на нее с сожалением, чтобы понять, что именно Ангелика Федоровна думает о ней. О своей недалекости она слышала и от родителей, которые сетовали на ее судьбу, приведшую дочь назад, в их квартиру, после продажи собственной квартиры, тоже дедово наследство. Она-то рассказала им, что каждую ночь за последний месяц видела сон, в котором убегала по городским улицам от чего-то страшного, чего вспомнить теперь не могла. А потом то самое страшное появилось и в квартире родителей. И уже все трое начали видеть ужасающие сновидения. Сейчас она пыталась соизмерять некоторые события настоящего и будущего. Острый страх из-за последних, ярко вспоминаемых снов покалывал мурашками. Спать хотелось, любила она это дело, но, а если она выпьет лекарство и уснет так, что не сумеет проснуться, если во сне что-то произойдет такое ужасное? Она смотрела на чистую подушку, на одеяло, край которого уже был откинут, и покусывала губу. Сонное состояние, которое она так любила недавно, постепенно пропадало, и во весь рост вставал вопрос, а если начнется бессонница? Редко, но и такое с Лизонькой бывало. Внутренне она заметалась, боясь и того, и другого. Наконец сообразила, взяла чашку, которая всегда стояла на тумбочке, чтобы запивать лекарство, и побежала в гостиную. Там всегда оставался чайник с теплой водой для чая, для тех, кто среди ночи проснется, мучимый жаждой. Теплая вода всегда успокаивала, и Лизонька доверчиво к ней подумала, а если она выпьет воду, то, может, не только заснет, но и увидит обычный, не страшный сон, ведь вода заставит ее задремать. Дело сделано. Вода в чайнике и впрямь оказалась достаточно теплой. Правда, выпила ее Лизонька не мелкими глоточками, как предполагается, когда человек использует ее для засыпания, а залпом. Впрочем, прием воды в любом случае и ни на что не повлиял бы, и вернулась в свою спальню. Стараясь не думать о том, что ждет ее, заснувшую, женщина легла, с удовольствием, растянувшись на постели. Прохладное одеяло вскоре согрелось, и от уютного тепла Лизонька заснула мгновенно. Она стояла за деревом и тщетно старалась высмотреть на тропе красные шарики, и завизжала, когда что-то ткнулось в ее голые ноги, подпрыгнула от неожиданности и быстро попятилась. Красные шарики остались на месте, но она чувствовала их желание броситься на нее снова. Правда, пока что они мерцали на месте, как будто чего-то ожидали. Лизонька хотела снова побежать, но внезапно обнаружила, что ноги прилипли к земле. Хуже того, они начали постепенно уходить в землю, как будто женщина стояла не на тропе, а на топком болоте. Она плакала и пыталась вытащить ноги из неожиданно вязкой трясины. Она даже хотела упасть в сторону и ползти, но положение ног в гнилостной плотной жидкости не позволяло делать какие-либо движения, в болото Лизоньку затянуло уже выше колена, а серые шерстистые мешки с ярко-красными глазами медленно окружали, и в этой медлительности ей чудилась издевка тех, кто уверен, она больше никогда не проснется. Сердце ударило так болезненно, что Лизонька проснулась таки, но спальню-комнатушку не узнала. Выпрыгнув из постели, она некоторое время громко и с неприличным хрипом помнила стороной, втягивала ртом воздух, которого не хватало, а потом машинально взглянула на подушку и с коротким визгом попятилась к двери, машинально стащив со стула кофту, в которой спала, если в комнате казалось слишком холодно. Из-под подушки на нее блестели багровые глаза. Почему багровые, не красные? Эта мысль не отпускала Лизоньку, пока она не ощутила, что нога в том месте, где в нее ткнулись красные шарики, странно свербит, будто она поцарапалась, а потом нечаянно просыпала в царапину соль. Женщина выбежала в общую гостиную. Здесь в тусклом свете пары свеч, оставленных на ночь, она разглядела, что нога и впрямь разодрана. Логика сработала сразу. Багровыми шарики стали, напившись ее крови. Заполошный вскрик раздался уже на лестнице, ведущей на первый этаж, а затем к входной двери в корпус. Если сначала Лизонька хотела отсидеться в гостиной, то при виде багровых шариков, которые в полутьме вырвались из ее же комнаты и сейчас мчались следом за ней, она и выскочила на лестнице. Безумный взгляд на входную дверь, вот оно, спасение. Не успевая застегнуть хотя бы пуговицы кофтенки, Лизонька бросилась наружу. Адриан Николаевич проснулся среди ночи. Синдром беспокойных ног подсказал, что бессонница начинает свой разбег. Мужчина грузно сел, опустив ноги на пол и одновременно стараясь не разбудить жену. Кровать, хоть и старая, не скрипнула. Посидев немного на краю, он оглянулся на Нонну Михайловну и осторожно, не сразу поднялся. Сунув ноги в меховые тапки и накинув на плечи старенький пиджак, который давно превратился в домашний, он, мягко ступая, вышел из спальни. В общей гостиной апартаментов было тихо, но синдром продолжал раздражать. «Надо бы пройтись немного, ХМ, можно походить по лестницам, а там ноги успокоятся, и тогда выпить воды и снова спать». Благо время, второй час. Он вышел из апартаментов и стал подниматься по лестнице на третий этаж, где расположился младший брат с женой. Хотел дойти до площадки этажа и спуститься, но дверь в гостиную младшего брата оказалась полуоткрытой, и из зазора лился тускловатый свет. Адриан Николаевич, тихонько ступая в мягких тапках, подошел к двери и стукнул разок, после чего заглянул в помещение. «Владиславушка», — не слишком удивился он. «Что, не спится?» «Нет», — раздраженно ответил брат. «Сижу вот. Можно, к тебе?» Владиславушка мешкать не стал, кивнул. «Вместе-то бессонную ночь коротать легче». Мужчины немного переговорили о том, как прошел день, поругали малолетних родственников, устроивших снежный Армагеддон, а потом Владиславушка вынул игральные карты и предложил партию в покер. Уже была сыграна третья партия и собирались перекинуться в последний разок, когда Адриан Николаевич вздрогнул. «Ты что?» – удивился Владиславушка, а потом, приглядевшись, спросил. «Послышалось что-то, мне показалось, кто-то кричит», – с недоумением ответил Адриан Николаевич и положил свои карты на стол. «Подожди-ка минутку, надо бы проверить». Владиславушка открыл было рот спросить снова, что, мол, проверять-то, но насторожился. Не только Адриан Николаевич помнил страшные сновидения прошлого, а тут еще коридор снова полнится страшилами. Так что, только немного промедлив, Владиславушка последовал за старшим братом. Причем Адриан Николаевич, заметив младшего брата за собой, обрадовался, хоть и не показал, что одному сложно спускаться в свои апартаменты, пусть даже расслышанный крик мог быть иллюзией. Сначала в общую гостиную второго этажа проник Адриан Николаевич, а когда он обернулся к младшему брату, тот понял, что можно войти и ему. «И что?» – настороженно спросил Владиславушка, когда старший брат заглянул к себе в спальню и удостоверился, что жена продолжает спать. И тут, успев оглядеться, предупредил брата: «Адриан, спальня Лизоньки открыта». Адриан Николаевич, взяв свечу со стола в гостиной, кинулся в комнатушку и застыл на пороге. Постель разбросана, но хозяйка маленькой комнатки отсутствует. Оба методично обыскали все три этажа корпуса, пока не сообразили встать возле входной двери в дом. И здесь-то увидели лежавший на полу снег, который уже подтаивал. «Вышла в этот буран», — изумился Владиславушка, взявшись за дверную ручку, но даже не осмеливаясь открыть дверь. «Сейчас оденусь», — вполголоса сказал Адриан Николаевич, — «и пойду ее искать». «Сошел с ума?» — неприязненно спросил младший. «Искать в таком буране? А что ты предлагаешь?» — рявкнул Адриан Николаевич. «Это моя дочь. Я не собираюсь сидеть сложа руки, пока она где-то замерзает. Но зачем она? Позавчера она заикнулась, что у нее начались сны, которые ей снились в городе», — словно про себя пробормотал Адриан Николаевич. «Может, они напугали ее и сейчас? Да так, что она...» — оглянулся на брата. «Она самая слабая среди нас, а коридор, веревка...» — бесцеремонно прервал его Владиславушка, и Адриан Николаевич оторопел от странного поворота в разговоре. «Нам нужна длинная веревка. Привяжем к этой двери и сходим в пристрой, к Игорю. Он найдет ее». «Почему он?» — поразился Адриан Николаевич. «А ты хочешь сказать, что твоя дочь просто вышла погулять?» — резко обозлился Владиславушка. «Что мы выйдем и сразу найдем ее? Мы с тобой слабые маги, но Игорь-то маг обученный». «Понял», — с облегчением отозвался Адриан Николаевич. «Тогда бежим одеваться. В такую погоду выходить неодетым — только глупости совершать. Ну, идем». Владиславушка оделся быстрее, он и побежал искать в рабочих закутах апартаментов, а потом и всех трех этажей необходимые, чтобы не заблудиться, веревки. Когда Адриан Николаевич спустился к нему, тот держал в руках несколько мотков и со смешанным чувством смотрел на них, поднял глаза. «Нам повезло, что наши жены увлеклись дачными работами», — хмыкнул он. «Придется по дороге постепенно связывать эти мотки между собой. Надеюсь, до пристроя Игоря длины хватит». Адриан Николаевич промолчал. Он продолжал верить, что, выйдя с крыльца, они и сами наткнутся на Лизоньку. Тем не менее согласился, что Владиславушка держит веревку, а он будет держаться за плечо младшего брата, а когда веревка закончится, поможет брату связывать концы вместе. Несмотря на теплую верхнюю одежду, Минуту спустя после выхода на улицу оба начали замерзать. Пронзительный и сильный ветер легко выдувал тепло из-под одежды, рассчитанной на городские улицы, но никак не на просторы здешнего подворья. Но мужчины упрямо шагали вслепую. Раз они прошли так далеко, ничего не встречая на своем пути, что поняли, сбились с пути и прошли мимо пристроя домоправителя. Им повезло наткнуться на пристрой, когда они прокладывали дорогу к нему во второй раз. Но не повезло, когда вошли, Игорь никогда не закрывал дверь к себе на замок, и не нашли домоправителя. Зато отдышались, пришлось. Ветер будто специально бил в лицо мокрым снегом, забивая все его линии в сплошную маску. А отдышавшись и полотенцем с рукомойника обсушив до приемлемого состояния лицо, Адриан Николаевич покачал головой. А ведь могли бы сообразить, что домоправитель остался во втором корпусе. «Думаешь?» – сумрачно спросил Владиславушка, шмыгая носом. Он всегда был подвержен быстрым насморкам, стоило только постоять немного в холоде. А зачем ему утром заново идти через этот буран? Риторически вопросил Адриан Николаевич, стараясь не размышлять о глупостях, типа. Игорь пошел в пристрой, да и сам заблудился, и вздохнул. Зато теперь легче. В смысле, пробираться к крыльцу второго корпуса, уточнил Владиславушка и кивнул. Согласен. Все, отдохнули, идем. Пробиваясь сквозь бушующий буран, порой слепые из-за липнувшего на лице снега и пронзительного ветра, братья сначала дошли до своего крыльца, так комфортнее, хотя Адриан Николаевич с ужасом представлял, что может произойти с дочерью за это время. Снова забежали в помещение отогреться и прийти в себя. «Адриан, а может, тебе пройти по коридору?» «Тяжко дыша», — предложил Владиславушка. «Ты же можешь». «Нет, уже не могу». «Почему?» «Стадия сна у Лизоньки подсказывает, что я могу встретиться в коридоре с таким страхом, что счастьем будет не сойти с ума». «Ну, если так», — боязливо передернув плечами, проворчал младший брат. И снова вышли и, держась за веревку, а Адриан Николаевич, за рукав братова пальто, принялись идти ко второму корпусу. Они прошли мимо коридора, порой, разглядев который, тут же шарахались от него, подозревая, что нечисть может выпрыгнуть на них и в буран. Вышли не на крыльцо, а на его боковую сторону, но это ничего. Уже хлопая ладонями по этой стороне, чтобы не потерять ориентир, они дошли до лестницы. В дом их внесло вместе с огромным пластом снега. Оглядев младшего брата, совсем за нас морочившего, Адриан Николаевич с сочувствием предложил: «Снимай одежду и приходи в себя. Я пошел искать Игоря». Домоправителя он нашел в гостиной матери, Ангелики Федоровны. Молодой человек спал, скрючившись на небольшом диванчике. Пожалев бедолагу, Адриан Николаевич склонился над ним и осторожно потрогал его за плечо. «Игорь, проснись, у нас беда». Домоправитель словно и не спал, тут же открыл глаза и одним движением сел на диване, руками приводя взъерошенные волосы в порядок. «Что?» – слегка охрипло спросил он. Лизонька ушла в буран. Кажется, ей приснился тот сон. Игорь немедленно встал и быстро пошел к выходу из гостиной. На ходу обернулся. «А вы как сюда дошли?» «Я думал, по коридору, но вы весь в снегу». «Я с Владиславушкой», — объяснил Адриан Николаевич. «Он нашел веревку, и мы прошли сначала к тебе, а потом уж сюда». «Понял», — пробормотал Игорь, обуваясь и одеваясь. «Елизавета Адриановна вышла с крыльца вашего корпуса, и еще, вы с собой взяли что-нибудь, что ей принадлежит?» «Да-да», — торопливо откликнулся Адриан Николаевич. Он дождался, пока Игорь оденется, и протянул ему шаль. «Это она вязала». «Хорошо», — одобрил домоправитель. «Вы оставайтесь здесь и поставьте чайник. Я спущусь, позову Владислава Николаевича, чтобы он поднялся к вам. Найду Елизавету Адриановну, провожу вас всех в ваш корпус». У Адриана Николаевича даже в груди сжалось. Пусть Игорь — чужой семье человек, но он помнит, что Владиславушка слаб здоровьем. Преисполнившись благодарности к домоправителю, он кивнул и, на ходу снимая пальто, потопал к кухне. Вскоре и в самом деле к нему в гостиную поднялся Владиславушка, который совсем уже ослаб от холода. Через 5 минут оба сидели за столом, пили горячий чай, хоть и пустой, без ничего, но сейчас это не имело значения. Игорь с трудом вышел на крыльцо, снова не удержал двери, но сейчас даже не обратил на нее внимания, когда она резко захлопнулась за его спиной. Опустив глубокий капюшон, одной рукой вцепившись в перила лестницы, другой он крепко держал шаль Лизоньки. Он освободился ото всех мыслей и чувств, ненужных, мешающих ему, особенно от настойчивой злости на Валерию, и настроился на пространство вокруг Шали. Воющий ветер, буквально стреляющий снегом, не мешал ему. Когда Игорь полностью вошел в невидимое пространство, созданное руками Лизоньки, он зашептал заклинание поиска, постепенно спускаясь по лестнице в серо-черный буран. Под конец заклинания его ощутимо потянуло в сторону первого корпуса. Подумав, он взял веревку, брошенную сыновьями Ангелики Федоровны на крыльце. Только то, что они все-таки сообразили привязать ее к перилам, не снесло ее в сторону. Игорь машинально вытер мокрое лицо со стекающими по нему ручейками таявшего снега. Буран исхитрился швырять снег даже под низко надвинутый капюшон и медленно начал прорываться в нужную сторону, противостоя не только неистовому снежному ветру, но и скопившимся вокруг сугробам. Порой последние оказывались такими, что по ним Игорь с трудом и мелкими шажками шел, проваливаясь по пояс. Лизоньку он нашел возле того самого дерева, где Алика училась правильно произносить заклинания. Подсказал сугроб, на который он наткнулся, слишком высокий в сравнении с теми, внутри которых он протискивался. Пришлось откапывать прислонившуюся к стволу женщину, засыпающую зимним сном. А когда добрался до нее и попытался привести в себя, дошло. Ему одному с ней не справиться. В сознание она не приходила, хотя пульс, слабый настолько, что еле прощупывался, был. Но дамой она была довольно крупной. Игорь попытался волоком протащить ее, и отказался от этой мысли. Только снег горой набирался перед Лизонькой, не давая тащить ее за подмышки. С минуту Игорь размышлял, как быть. Пожал плечами и стащил с себя куртку. Одевать женщину не стал, только закутал в свою одежду, насколько сумел, и, привязав конец веревки к стволу дерева, вернулся в корпус. От мгновенной стужи, пробравшей его до костей, он трясся не меньше Владиславушки. Единственное спасало. Снова в путь за Лизонькой он может пуститься, позаимствовав куртку Алика. Тот хоть и более худощав, но втиснуться в его одежду можно. Добравшись до гостиной на втором этаже, Игорь сипло позвал. «Адриан Николаевич, мне одному не справиться. Ты нашел ее?» В ответ ахнул тот, вскакивая из-за стола с чаепитием. «Нашел», — согласился Игорь, быстро подходя к столу и наливая из чайника горячую воду в свободную чашку на подносе. «Но дотащить, увы, она спит. Идем, идем», — заторопился Адриан Николаевич. «Владиславушка пусть здесь сидит, он совсем простыл. А мы пойдем. Господи, Игорь, почему ты раздет?» Оставил куртку Лизоньке. «Клеенка!» Вслед им крикнул Владиславушка. «Зачем?» – удивился Адриан Николаевич, оглядываясь на младшего брата. «Пойдемте», – нетерпеливо потянул его за рукав Игорь. «Я понял, что предлагает Владислав Николаевич. Благо знал весь дом, Игорь в кладовке сразу нашел старую клеенку на матерчатой основе и в сопровождении Адриана Николаевича снова вышел в буран. Дверь они еле удержали, чтобы она не сорвалась от ветра и не хлопнула по ним. Игорь показал Адриану Николаевичу веревку, за которую придется держаться. Добрались до Лизоньки, которую, как Игорь и предполагал, вновь хорошо так замело. Клеенку расстелили матерчатой стороной кверху, куда и перенесли Лизоньку. Теперь на долю Игоря досталось тянуть, взявшись за концы клеенки, а Адриан Николаевич потихоньку подбирал веревку, которая еще пригодится в пути к второму корпусу, и сбрасывал быстро собиравшийся на Лизоньке и на клеенке тяжелый мокрый снег. В общем, Игорь порой размышлял, выживет ли он до конца дороги к крыльцу. Ничего, добрели. А там, на крыльце, оказался Владиславушка, который, взявшись за второй край клеенки, помог Игорю втянуть Лизоньку на импровизированной волокуше в прихожую. И, когда мужчины, тяжело дыша, встали вокруг так и не пришедшей в сознание Лизоньки, к ним, как ни странно, спустилась Ангелика Федоровна. «Что тут у вас?» – спросила она, не доходя до последних ступеней. Игорь кратко пересказал события, и хозяйка дома кивнула. «Несите ее на мой этаж, сами обиходить не сумеете, только время даром потеряете. Быстро!» И принялась так же тяжело, как спускалась, подниматься, отдыхая на каждой второй ступени. Игорю теперь стало гораздо легче, хоть и досталось ему нести женщину впереди других носильщиков, но уже и тех было двое. А когда сумели поднять Лизоньку на второй этаж, выяснилось, что Ангелика Федоровна успела поставить новую воду для чая. Женщину положили на диван, где до ночного пробуждения спал Игорь. Диван был хоть и короток, но и Лизонька не отличалась слишком высоким ростом. До свободной комнаты в апартаментах Ангелики Федоровны нести спящую не решились. «Все, Дальше я сама, недовольно проскрипела Ангелика Федоровна, но взглянула на домоправителя. «Игорь, проводишь и возвращайся». «Постараюсь побыстрее», — ответил тот. Побыстрее, как он и предполагал, не получилось. Мужчины, устав и промерзнув, брели еле-еле. И опять-таки Игорю повезло, уже в том, что в прихожей второго корпуса их встретили перепуганные Нонна Михайловна и Аделаида Степановна. Эти разобрали своих мужей, которые на ходу объясняли, что именно случилось и почему на месте нет Лизоньки. А Игорь вернулся, держась той же веревки, привязанной теперь между корпусами, к Ангелике Федоровне, чтобы помочь ей справиться с обморожением внучки. Спать отправился, прежде проводив в спальню уставшую до подламывающихся ног хозяйку. Еще раз проведав Лизоньку и убедившись, что та теперь дышит спокойно, Игорь вернулся в прихожую и на пустой лавке в кладовке устроился поспать, ближе к утру. Глава 13. Сестра поспать любила, особенно чувствуя себя в полной безопасности, то есть рядом с братом. Алик поднялся с пола и, одевшись и забрав свою постель, тихо вышел из комнаты Альки. Проходя гостиную, чуть улыбнулся, взглянув на дверь в комнату Белоснежки. В своей комнате не сиделось. Он только умылся здесь, привел себя в порядок и вернулся к сестре. Чтобы занять себя, перенес дежурную свечку со стола в укромное местечко, на пол, под окном, и ухмыльнулся, нет, не у окна, а точнее, возле горячей батареи. Сел в лотос, задумчиво подержал в руках колоду Таро. Информация в этом доме хоть и валилась на них водопадом сразу из двух источников, но в памяти застревала. Эх, жаль, что еще вчерашним утром он не знал. Лучшее время для гадания на нужного человека – раннее утро, когда тот, на кого гадают, плохо защищен даже сильными оберегами. Он еще немного побаюкал в руках карты, а потом быстро накидал расклад, держа перед внутренним взглядом лицо Белоснежки и задаваясь конкретным вопросом. Почему она живет у деда? Сирота, над Таро постепенно засияла тусклая марева. Каждый раз, когда прорицатель переворачивал позвавшую его карту, призрачная дымка над раскладом и волновалась, и меняла свои туманные оттенки. Через полчаса изучения той информации, что дал расклад, Алик собрал карты и задумался. Многое в поведении Белоснежки стало понятным. Но как использовать эту информацию? Поднял голову на еле слышный звук и мягко, чтобы не проснулась сестренка, поднялся с места, бесшумно подойти к двери. В едва заметную щель между не до конца закрытой дверью и косяком в темной гостиной он разглядел девичью фигурку в смутно-белом. Белоснежка постояла, будто забытая статуэтка, а потом не спеша пошла к выходу на лестницу. Пока еще только легко удивленный. Куда это она? Алик вышел из комнаты сестры и осторожно подошел к двери из гостиной. Как и ожидалось, с небольшим же удивлением, Белоснежка принялась спускаться. Холодок по спине. А если она хочет что-то сделать бабуле? Когда девушка пропала, свернув на вторую лестницу, Алик торопливо побежал следом, то и дело пригибаясь, чтобы, обернувшись, она не заметила его раньше времени. У двери в гостиную Ангелики Федоровны она застыла, явно прислушиваясь. Алик дышал ртом и злился, что сердце слишком уж громко бьется, услышит же, оглянется. Но прислушивался к двери в гостиную и сам, и что-то почудилось ему, что в гостиной кто-то есть. Игорь пришел с утра пораньше, как ни странно, таиться Белоснежка не стала. Стукнула негромко в дверь и вошла в гостиную. Здесь дверь была неудобная для подглядывания, и Алик приник к ней ухом. «Помощь?» – спросила девушка у кого-то. «Куда ее отвезти?» «В пустую комнату. Там я уже разложил постель для нее», — ответили ей голосом Игоря. «О ком это они?» — изумился Алик, но уверился, что точно не о бабуле. Шаги в комнате стали тяжелыми, и шли точно не два человека. Но вот они стихли, а потом откуда-то, из той пустой комнаты, вышел сначала кто-то один, а потом, другой. Снова голос Белоснежки. «А что случилось?» — Игорь ответил так, словно докладывал командиру. Коротко и четко, и мрачно. Лизонька увидела сон на красных глазах, испугалась и убежала из дома. Много не прошла, ты видела, какая метель за окном. Отец забеспокоился, пошел ее искать. Мы принесли ее сюда. Как ты? А что я? Удивилась девушка. Нигде не ёкает, что ты потенциальная убийца. Убийство мне никто не вменит. Я не об этом. Я поняла, но я выполняла свою работу. Они могут спокойно продать этот дом, и на те деньги, что получит, купить всем квартиры, и жить спокойно, и никакие ужасы их не будут беспокоить, но ты могла ее убить, мне все равно, Это моя работа. Тогда спокойной ночи. Алик шарахнулся в сторону и сбежал по лестнице на первый этаж. Сверху промелькнула тень. Белоснежка легко вспорхнула наверх. Выждав немного, Алик снова поднялся и приблизился к двери. И замер, услышав сказанное Игорем вполголоса. И все-таки она встала. Что он имел в виду, Алик не стал спрашивать, а тоже проскользнул мимо гостиной второго этажа на свой, третий. Здесь он напряженно прислушался, снова приложив ухо к входной двери в гостиную, а потом насмешливо улыбнулся над собой. Теперь-то он может действовать и магически. И поднял руку, ладонью к двери. Кожу обвеяло еле ощутимым холодком. В гостиной никого. Наверное, Белоснежка вошла к себе. Алик засел в комнате сестры. Сейчас его мысли занимал лишь один вопрос. Что задумала бабуля? Почему она решила оставить Белоснежку в доме, хотя знает, что та опасна? И он так и не сходил в тот коридор, чтобы убедиться, насколько он опасен. Пробуждение стало необычным. По старой привычке Алька не открывала глаза, если чувствовала что-то не то. Вот и сейчас, полностью проснувшись, она прислушивалась к своей комнате и ничего не понимала. По личным впечатлениям, она выспалась настолько, что спать, как раньше бывало перед занятиями в университете, не хотелось. Но даже сквозь закрытые веки видела, что в комнате все еще темно. Нет, понятно, что декабрь, но выспалась же. А это значит, что на часах, как минимум, 8 утра. Пока раздумывала, открывать глаза или нет, совсем близко Алик тихо сказал: «Вставай уже, доброго утра». Благо в пижаме, тут же села на кровати. «А почему так темно?» — поинтересовалась она, пока брат, чиркая спичками, зажигал свечи на столе. Ну это, в общем, мы с тобой вчера старались метель усилить, помнишь, а термометр показывает потепление, то есть сейчас уже почти минус один только, а на улице мокрый снег. Ты опять слишком долго добираешься до ответа», — рассердилась Алька. «Давай коротко, что случилось?» «Стекла сильно залепило снегом», — не обижаясь, меланхолично ответил брат. «Поэтому в доме темно». Она быстро оделась, сбегала в ванную комнату и, уже собравшись с мыслями, с тревогой спросила: «А метель, буран?» — поправил Алик и вздохнул. «Бушует. И что теперь?» Голос Альки сорвался на шепот. «Что? На улицу не выйти. Между корпусами дома может ходить только Игорь. Наружу выходить опасно, заблудиться можно». «А, ну, тогда еще ничего, да?» — осторожно спросила Алька. «Есть одна проблема», — вздохнул брат и снова оглянулся на окно, занесенное снегом. «Магическая метель стихнет через 2-3 суток, при условии, если ее не поддерживать». «Так сказал Игорь, но он хотел сегодня съездить за продуктами для всего дома, а выехать нереально». С сомнением взглянув на входную дверь, Алька нерешительно сказала: «Наверное, хоть какие-то продукты все равно остались». «А что именно закончилось?» — «Я спрашивал». Игорь сказал: «Мясо, кисломолочные продукты, свежие овощи и фрукты, а также хлеб». «Зачем им хлеб?» — проворчала уже напуганная новостями Алька, вставая рядом у окна и пытаясь разыскать хотя бы маленькую щель в плотном снежном слое на стекле, чтобы рассмотреть, что делается во дворе. «Мука-то наверняка есть, могли бы испечь что-нибудь». «Почему ты думаешь, что мука в доме есть?» — теперь удивился и Алик. «Некоторые продукты всегда должны быть в доме под рукой». «Это ты про нас говоришь», — заметил брат. «А если в таких домах иначе?» — лицо у него выглядело очень напряженным. Алька не сразу догадалась, что он, глядя в окно, одновременно внимательно прислушивается. «К чему?» — сообразила. «К тому, что происходит в гостиной». И опять удивилась. «Ждет Игоря?» — и хмыкнула. «Как же, нужен брату Игорь. Он прислушивается, не встала ли каменная Валерия. А что должно всегда быть в доме?» Думая о своем, Алька не сразу переключилась на вопрос брата. Сначала не хотела отвечать. Вопрос какой-то пустой, будто ответ нужен, чтобы выждать что-то. Но все же, чтобы ответить, вспомнила нижние ящики и полки кухонного буфета в доме бабушки Инги и принялась перечислять: соль, сахар, растительное масло, неплохо бы, крупы. В холодильнике запас яиц, обычное сливочное масло и консервы, сухое молоко или сливки. «Аль, а если будет возможность, если такие продукты здесь есть, сумеешь напечь свои булочки? Они у тебя почти не сладкие, можно временно их поесть вместо хлеба. Если дрожжи найдутся, почему бы и нет?» Беседу, которая и так казалась бессмысленной, прервал деликатный стук в дверь. Пришел домоправитель, звать на утренний кофе, к Ангелике Федоровне, а потом близнецы спустились на второй этаж. Входя в здешнюю гостиную, Алька вдруг вспомнила и чуть не рассмеялась. А хозяйка дома смирилась таки, что правнуки не называют ее по имени-отчеству, предпочитая короткое и ласковое бабуля. Поздоровавшись со всеми присутствующими и подходя к кофейному столику, девушка мысленно пожала плечами. «Я так и знала», имея в виду сидевшую тут же, кроме Игоря, каменную Валерию, а потом покраснела, поймав укоризненный взгляд Ангелики Федоровны. Можно было и раньше догадаться, что бабуля сразу поймет, кто устроил страшенный буран. Алька виновато прикусила губу. «Ой, сейчас от бабули влетит». Но за время маленькой трапезы с кофепитием Ангелика Федоровна о буране не говорила. Зато, бросая взгляды на Алика, когда брат не смотрел на риэлторшу, а косился на хозяйку дома, девушка заметила на его лице тревогу. Что-то случилось, из-за чего Алик беспокоится о бабуле. Тогда почему брат ничего не сказал ей, сестре, или не успел сказать и объяснит, но потом, кофейник опустел, как и заварник для тех, кто хотел бы побаловаться с утра чайком. Вазочки со сластями и миниатюрные корзинки с плюшками, сегодня их было маловато, тоже. Но Игорь с места не поднялся, чтобы своим движением подсказать. Утренний прием у Ангелики Федоровны закончился. «Итак, детки, поговорим», — вздохнула хозяйка дома, сегодня пившая не кофе, а зеленый чай, и взглянула на Альку. «Когда я вчера предполагала проверить твои силы, как заклинателя, честно говоря, не думала, что мирно падающий снег ты сумеешь превратить в неистовый буран». Девушка виновато опустила глаза, при этом подцепив нечаянным взглядом округлившиеся глаза Валерии, и сразу повеселела. «Ага, Валерия уже не каменная. Для всех вас, запертых в доме, чтобы не было скучно, сегодня следующее расписание», тем временем продолжала Ангелика Федоровна. «Завтракать будете в своей гостиной, поскольку, как вы знаете, по коридору во второй корпус безо всяких для себя последствий пройти может только Игорь». Бабуля остановилась после долгой речи передохнуть. Она вообще выглядела очень утомленной, как будто не спала ночь. Безупречно спокойный Игорь долил ей чаю. И вот теперь Алька перехватила изумивший ее взгляд Валерии на спокойного домоправителя. Острый взгляд не просто сощуренных, а даже изучающих глаз, с мгновенной тенью возмущения. «Не может быть. Ага, и эту каменную пронять можно вестью, что есть маги посильнее, чем она сама. Ну, может, не сильнее, но все же». Ангелика Федоровна отдыхала от слишком длительной для себя речи достаточно долго, так что Алька быстро переглянулась с братом. Алик смотрел бесстрастно, но что-то промелькнуло и в его глазах, когда он коротко взглянул на Игоря, а потом также коротко снова обернулся к сестре. Что промелькнуло, она не поняла, но спустя пару секунд вспомнила его вчерашние слова. Он сказал примерно так: «Нам ведь только сообщили, что Игорь, маг слабый, а что на самом деле?» Как-то так сказал брат. «Ну, это-то ладно. А вот почему Ангелика Федоровна выдает все тайны и секреты чужому человеку, почти врагу, задумала что-то еще, или не еще, а что-то, что является частью ее загадочного плана, а что план с неизвестной для них пока целью есть, близнецы уже поняли». Между тем, собравшись с силами, старая дама явно заканчивала свою речь. После завтрака Валерия Владимировна отдыхает в гостиной третьего этажа. «Игорь, будь добр отнести туда старые газеты и журналы. Надеюсь, хоть что-то в них, да заинтересует нашу невольную гостью. Алик придет ко мне на следующий урок. Алику найдет в той же гостиной Игорь, чтобы вместе поискать в старых книгах заклинания, снимающие предыдущие заклинания. А если не выйдет найти, продумать, как убрать буран. Мне не нравится мысль, что мой дом бураном отрезан от всего мира. А до того, как вы начнете заниматься, Игорь принесет завтрак простудившейся Лизоньке, которая с сегодняшнего дня будет жить в нашем корпусе. Все, детки, такое у вас сегодня расписание». На этот раз Алька озадачилась. «Лизонька, в их корпусе? Надо бы забежать к ней и хотя бы из вежливости узнать, как ее здоровье и ну и помощь со всякими делами, которые Игорю будет неудобно делать». Упомянутый Игорь немедленно встал из-за кофейного столика, чтобы помочь хозяйке дома вернуться в спальню. Пока его не было, Валерия хмуро оглядела близнецов. Сначала ее взгляд задержался на Альке. Риэлторша нехотя спросила: «Заклинатель, ага». Легкомысленно отозвалась она и тут же с любопытством той самой детки непосредственно поинтересовалась: «А твоя специализация?» Высокомерно скривившись, Валерия отвернулась и застыла, услышав голос Алика, который ответил сестре вместо нее. «Она некромант», и ссыпал карты Таро в коробочку. Алька аж рот открыла, наблюдая. Эти двое уставились друг на друга так, словно не сидели все еще за столиком, а стояли на небольшом расстоянии, словно дуэлянты, вытянувшие руки, с пистолетами. Вперед! Только Валерия смотрела на Алика враждебно и не пыталась скрыть это. А Алик чуть-чуть улыбался, будто он придумал приятный сюрприз и считал, что тот удался, но и взгляда не опускал. Брат сошел с ума, Алька боялась дышать, глядя на опасную дуэль двух взглядов. Он забыл, что Валерия, в отличие от него, опытный маг, да еще некромант. А если сейчас она? Почему так долго нет Игоря? Риэлторша будто прочла ее мысли. Не спуская глаз с Алика, она вполголоса спросила. «Прорицатель, ты реально понимаешь, с кем ты столкнулся?» «Реально», продолжая улыбаться, откликнулся тот. «Тогда ты либо дурак, либо на тебе даже оберегов нет. Понимаешь, что я тебя в любую секунду?» «Понимаю», кивнул Алик, чему-то перед тем довольно улыбнувшись. «Но ты такая красивая, разбуженная змея», такой Алька теперь видела Валерию. Змея спокойно лежала на сухом, разогретом солнце камне, пока к ней не подбежал безрассудный мальчишка и прутиком не начал дотрагиваться до нее, дразня и заставляя злиться. А мальчишка все не понимал, что игра с опасностью может для него закончиться весьма плачевно. Хотя змея уже приподнялась на своем камне, напружинившись и выжидая миг, когда можно будет ударить в его сторону. Алька страшилась даже вдохнуть громче обычного, хоть и не сопела никогда, но внезапно причудилось, что, услышь Валерия ее дыхание, она немедленно ударит брата ядовитым зубом.